Глава 19. Впускать его она не хотела, но откажи она, это выглядело бы по меньшей мере странно. Вета отступила на шаг, пропуская Кирилла Станиславовича внутрь. «А мама где?» «В гостинице. Она знает, что вы здесь?» «Какая разница? У меня к тебе разговор, не к ней. Ты выглядишь уставшей». Вета отшатнулась от руки отчима, которую тот протянул, чтобы ее коснуться. Схватила из сложенных в стопку карт верхнюю, открыла и уставилась в нее так, будто ничего интереснее в жизни не видела. «У меня было много работы. Да и сейчас не меньше. О чем вы хотели поговорить?» Не слишком вежливо вернула нежданного гостя к теме беседы Ветта. «Все такая же колючая?» «Не понимаю, о чем вы?» «О том, что в твоем положении нужно быть посговорчивей. Тебе не кажется?» «Нет. У вас все? Или будут еще какие-то рекомендации?» «Стерва», — восхитился Кирилл Станиславович. «Стерва редкая, но мне нравится. Тем интереснее будет тебя обуздывать». «Обуздывать? Ну, знаете ли». Отбросив карту, Виолетта попыталась обойти отчима по дуге, но тот шагнул в бок и перегородил ей дорогу. Только теперь Ветта поняла, что сама себя загнала в угол. С двух сторон — стены, впереди стойка ресепшена, сбоку — отчим и не думающий отступать. «Тебе самой ломаться-то не надоело?» «Дайте пройти». «Я же могу тебе помочь, а могу тебя уничтожить». «Чёрт с два». «Не стоит недооценивать мои возможности. Никто мне не помешает выкупить твои закладные, по которым ты просрочила выплаты. На сколько? На день? Или уже на два? Выкупить и вышвырнуть тебя на улицу, если ты не будешь хорошей девочкой». Вета широко распахнула глаза. «Нет, этот козел и раньше ей предлагал всякое непотребство, но никогда еще не угрожал в открытую. В его обычно липком масляном каком-то взгляде теперь отчетливо просматривалась злоба и что-то еще мутное и пугающее. «Чего вы хотите?» «Того, что я, как полагал, идет в комплекте с твоей матерью». «Да вы окончательно спятили. Уйдите, не то я закричу». «Кричи. Здесь все равно никого нет». «Вы уверены?» Чисто внешне Ветта каким-то чудом держалась. Внутри же она была напугана просто до чертей. «Каждый рабочий день в клинике заканчивается влажной уборкой и заправкой автоклавов». Воспользовавшись тем, что отчим на секунду растерялся, Виолетта решительно шагнула вперед в попытке его оттеснить и выбраться из ловушки, в которую сама же себя загнала. И ей это как будто бы даже удалось. По крайней мере, удивленный ее напором Кирилл Станиславович сделал крошечный шаг назад. Но когда Ветта с ним поравнялась, он схватил ее, не давая пробиться дальше, и оттолкнул к стене, рванул халат так, что затрещали кнопки. И вот тут, казалось бы, ори, а она не могла. Не могла, онемев, выдавить из себя ни звука. «Вот так, хорошая девочка. Я знал, что ты такой будешь». Это был какой-то страшный сон. Ветта отбивалась, но спеленавший ее по рукам и ногам ужас лишал ее движения силы. Удары выходили вялыми, неживыми, воздух в легких ширился и закипал, вырываясь из груди сиплыми надсадными хрипами. «Норовистая кобылка, давай, сделай папочке хорошо». Этот безумец дернул ремень на своих брюках, те упали вниз, звякнув пряжкой о мраморный пол. Звук вышел резким и громким, как выстрел. В нем едва не утонул еще один идущий от входа. «Мама!» С облегчением выдохнула Ветта и, оттолкнув-таки от себя растерявшегося отчима, рванула к матери со всех ног, плача и дрожа от сумасшедшего облегчения. «Мама, мамочка! Уйди!» — взвизгнула та. «Не смей меня касаться!» Ветта сглотнула, отступила на шаг, руки безвольно упали вниз и повисли вдоль тела перебитыми крыльями. «Нет, она же не могла подумать, будто...» Ветта тряхнула головой, отгоняя идиотские мысли, и снова шагнула к матери, улыбаясь. «Мамочка! Я тебе не мать после такого! Как ты могла, дрянь! Как ты могла! А ты как мог!» «Не удержался, Светик. Знала бы ты, как эта сучка передо мной жопой вертела». «Я?» То, что происходило, было абсолютно немыслимо. Вета переводила взгляд с матери на отчима, что как раз заправлял рубашку в брюки и никак не могла уяснить в голове, о чем они, мать его, так толкуют. «Я вертела. Я? Мама!» «Уйди, не смей. Мне от тебя тошно». «Мама!» — повторила жалобно Вета. «Ну ты что, он же сам ко мне полез. Он меня едва ли не с первого дня вашего знакомства преследовал. Я оттого и уехала, сбежала. Мама!» «Ну и фантазии», — хмыкнул Кирилл Станиславович. «Я отказываюсь это слушать. Ты уходишь со мной или остаешься?» — спросил у Ветиной матери. Спросил, будто точно знал, какой-то сделает выбор. Но ведь так быть не могло. «Мама, пожалуйста, послушай меня. Я не вру!» Голос Веты дрожал. Ему передавалась вибрация натянувшихся до предела нервов. «Это же я, твоя дочь, Вета! Ты должна мне верить! Ты должна, мамочка!» Истерика прорывалась изнутри, вытравливаясь по капле, превращаясь в густой рассол, что выедал глаза, и практически полностью лишал зрения. «Какая же ты дрянь, лгунья! Господи, да ты же его застала со спущенными штанами! А тебя в расстегнутом халате! Потому что он меня чуть не изнасиловал, открой глаза! Почему ты не видишь очевидных вещей?» Голос сорвался на самой высокой ноте и рухнул куда-то вниз, в хриплый надсадный шепот. «Потому что тебе это невыгодно», — осознала Вета. «Тебе проще думать, что это я, ведь иначе весь твой красивый, насквозь фальшивый мир рухнет. Ты готова переступить через меня, чтобы только не допустить этого. Ты готова переступить через меня, мама?» Ужасно, но ей не хватило силы. И прозвучало это так, будто она просит. Нет, умоляет не отказываться от нее вот так. «Света, ты идешь со мной или остаешься?» Виолетта стояла посреди ресепшена, всего в нескольких шагах от той, что подарила ей жизнь, и не могла осознать, не могла уложить в голове, что прямо сейчас та ее предавала самым бесчеловечным образом. «Мама», — шепнула Вета, и казалось ей, с этим словом изо рта вот-вот кровь польется. «Я не сделала ничего плохого. Это все он. Он преследовал меня, понимаешь?» «Ну, как знаешь, оставайся здесь». «Нет, Кирилл, что ты, я иду, иду. Господи, что за день?» И она пошла. Нет, почти даже побежала за мужем, едва не столкнувшись в проходе. А, собственно, с кем? Все равно. Все равно. Вета села на пол, вцепилась пальцами в кресло, лбом коснулась сиденья. Ее сотрясала крупная дрожь, от чего-то жалобно поскрипывала. «Что здесь, мать его, произошло?» Голос Когана. И, наверное, его руки. Сандалова дернула плечом, чтобы от них избавиться. Да только когда Тамерлан делал то, что она хотела. «Уйди. Мне сейчас не до тебя. Совсем». Вета жалобно всхлипнула. «Я услышал только самый конец. Что этот урод сделал? Он тебя... он обидел?» Какое странное он выбрал слово. «Обидел». Вета засмеялась, смех перерос в рыдание, и хоть она с остервенением затыкала рот кулаком, те каким-то немыслимым образом прорывались. «Я убью его», — пообещал Там, и руки его, руки, которыми он обнимал ее все это время, не позволяя развалиться на куски, исчезли. «Нет, не уходи», — попросила Вета, забыв, что буквально секунду назад она просила его об обратном. Но он... «Ничего не успел. Хотел, но... мать ему помешала». Перебирая коленями, Вета подползла к Когану и зарылась носом в воротник на его свитере. Без его тепла было совсем уж не вмоготу. Она будто насквозь промерзла, даже зубы стучали. «Ну, все, все. «Холодно. Здесь есть какой-нибудь плед?» «В кабинете. Я накрываю пациентов, если им прохладно». Пойдем. Вета плохо соображала, куда ее тащит Коган. Лишь когда они легли, поняла, что по счастливой случайности Там привел ее в кабинет, где она обитала, когда оставалась здесь ночевать. «Одеяло?» «Конечно, дай только тапки сниму». «Спасибо». Они устроились нос к носу на диване. Тамерлан ее обнимал и водил губами по волосам, примятым за время ношения медицинской шапочки. Он точно ничего не сделал. Я тебя как врач спрашиваю. Существует ли хоть какая-то вероятность того, что он тебе навредил? Не думаю. Хорошо. Хорошо. Означало ли это то, что хоть Тамерлан ей верил? Вета не была в том уверена, как не была уверена же ни в чем. Ее мир в очередной раз пошатнулся. Земля под ногами дрогнула и ушла совсем. Вета парила в невесомости, в черном безвоздушном пространстве, оставаясь живой лишь потому, что дышала им, питалась им и его держалась. О том, что бы она делала, оставшись одна, Вета предпочитала не думать. «Моя мать поверила в то, что я хотела увести ее мужа. Ты можешь это представить?» — спросила Вета, когда более-менее оттаяла. На горы опустилась ночь, в кабинете было темно, и только лунный свет чуть серебрил пол и стены, делая реальность еще более сказочной. «Нет», — коротко бросил Коган, силой сжимая пальцы на ее пояснице. «А ведь он с первого дня ко мне цеплялся. Я потому и уехала. Ей ничего не сказала, чтобы не расстраивать. А теперь вот думаю, что мной руководили совсем другие резоны. Я...» Вета замолчала, слушаясь в размеренный стук сердца Когана. «В глубине души я уже тогда, наверное, понимала, что она выберет его, а не меня. И просто боялась в этом убедиться. Ветка. Наверное, у меня такая судьба. Какая? Все думают обо мне хуже некуда. Даже родная мать. Твоя родная мать — пустое место, которое без мужика ничего из себя не представляет. А ты другая. Совсем». «Ну да». Ветка всхлипнула и беззастенчиво вытерла потекший нос его кашемировым свитером. «Ты сам-то мне что говорил еще недавно? Я был идиотом. Ревнивым идиотом. Я... Черт, собственно, я поэтому и приехал». «Чтобы это сказать?» «Нет. Чтобы извиниться по поводу тех слов, что могу тебе дать. Я просто... Черт. Я просто боюсь, что отдам все, что у меня есть, а тебе это окажется мало. Я же у тебя вообще ничего не просила там. Я же не пустое место, я сама могу. И заработать, и вообще я... могу. Я хороший специалист, что бы ты там ни думал. Господи, я знаю. Ты всегда считал меня ничтожеством. Неправда. Я с ума по тебе сходил, с самого детского сада, а ты не обращала на меня внимания, и то с одним встречалась, то с другим. В детском саду? Да неужели я была такой сердцеедкой? Удивительно, но Таму удалось ее рассмешить, вывести немного из той комы, в которой Вета находилась. Смейся, смейся. А я страдал. Я этого не хотела. Я знаю, да и не важно это. Ведь столько лет прошло. А что важно? То, что я до сих пор хочу быть с тобой. И что-то мне подсказывает, что теперь у меня есть шанс. Руки Тама, которыми он поглаживал Вету по спине, замерли, и даже сердце, что билось аккурат под ее ухом, запнулось. «Ты предлагаешь мне встречаться?» — улыбнулась Виолетта, удивляясь, каким разным может быть один и тот же день. «Как так звезды сходятся, что и крушение всего, и возрождение происходит с разницей в меньше часа?» «Ты как будто в восьмом классе. Встречаться!» — передразнил Там. «Хорошо. Подбери другое слово». «Я тебе серьезные отношения предлагаю, между прочим, первый раз в жизни». «В старшей группе ты предлагал мне пожениться». «Ты помнишь», — изумился Коган и завертелся весь, вынуждая Вету оторвать голову от его груди и заглянуть в глаза. «Я, конечно, не молодею, но для склероза еще рановато», — сварливо заметила Виолетта, отчего-то смутившись. «Значит, ты хочешь, чтобы мы поженились?» «Кто? Я хочу?» «Но для чего-то же ты вспомнил этот давний случай?» «Ничего подобного», — пошла Вета на попятный. «А почему вспомнила? Просто, к слову». «Нет, ты упрекнула меня тем, что в детском саду мои намерения были более серьезными». «Что за невыносимый человек?» «У меня даже в мыслях подобного не было. А знаешь, может, ты и права. Зачем даром терять время? Можем пожениться». «Ну, знаешь ли, это так не решается». «Почему? Вдруг мы друг другу не подходим?» «Ах, ты об этом!» «О чем? «О сексе!» «Что? Нет, конечно, я вообще о другом!» Задохнулась от возмущения Вета и, осознав, куда потянулись его руки, насторожилась. «Что ты делаешь?» «Перехожу к проверке на совместимость. Прекрати немедленно!» Не слишком уверенно потребовала Сандалова. «Вот еще!» — усмехнулся Коган.